Чудовищная сила прижимала мака к каменному полу настолько сильно, что тяжело было даже вдохнуть. «А теперь запомни раз и навсегда. С каждым выдохом я буду прижимать тебя сильнее, до тех пор, пока ты не сможешь вдохнуть». Рядом с парнем стоял мужчина с короткой бородой, в кожаном доспехе и серой накидке из плотной ткани. «Я понял», — прокряхтел парень и, подтянув руки к груди, постарался немного отодвинуть плечи от земли, в надежде, что так будет проще дышать. «Бесполезно», — с усмешкой произнес противник. «Единственное, что ты можешь сейчас сделать, — дышать животом и атаковать своей силой». «Но я...» «Если ты не умеешь это делать в любом положении, состоянии или условиях, тебе нечего делать в армии», — раздраженно произнес мужчина и дернул щекой. «Я давно говорил, что всех с боевого надо проверять на пригодность». Маг воли прекратил давить силой и позволил темному ученику подняться. «Откуда у вас такая неприязнь к молодым выпускникам?» — спросил парень, стряхивая пыль с мантии. «Вы же Талос, длань великана. Я думал, вы настоящий военный и...» «Что? Неприязнь?» – сморщился мужчина. «Нет никакой неприязни. Я просто устал писать рапорта, почему и как погиб очередной сопляк. Надеюсь, у Гадара появится мозг, и он начнет нанимать настоящих специалистов, а не теоретиков, в университет». Тут мужчина внимательно оглядел мака. «Я слышал, твоя сила – тьма. Это так?» «Да, но я еще в начале пути», – кивнул мак. «Цвет?» Парень неуверенно повел плечами, но ответил. «Был разговор про синий, но последние проверки от меня скрыли. Точно я не знаю». Талос кивнул и коротко буркнул. «Уточню. Что еще умеешь?» «Артефакторика, ритуалистика, немного некромантия». Маг воли внимательно осмотрел мака и задумчиво почесал бороду. «Сапоги теплые, артефактные, сделать можешь?» «Могу», — кивнул маг. «И не только теплые. Если будут нужные ингредиенты, даже сухие». «Следы читал когда-нибудь?» «Нет». «Путешествовал?» «Да», — кивнул маг. «Мой учитель нашел меня в деревне, в свободных землях. Он был отшельником. Брал с собой на круг?» «Нет, мы пешком дошли до Чайки». «Западное побережье», — кивнул мужчина. «Зачем пошел на боевой?» «Чтобы выжить, когда все начнется», — взглянув в глаза Талосу, произнес темный ученик. «Правильный ответ, парень», — кивнул маг. «На первых порах главное выжить. Мне сказали, что это ты попросил мага воли для тренировок. Зачем?» «Чтобы понять, как такого мага убить», — спокойно произнес маг, не отводя взгляда. «Ты в курсе, что все маги школы воли в империи под учетом? Если ты решишь уничтожить кого-то, то, скорее всего, тебя вычислят очень быстро. Школа воли практикуется не только в Антолии». Талос облизнул губы и оскалился, словно волк, увидевший жертву. «Даже так? Это тоже очень правильный ответ. Тогда что знаешь про нас? Силу воли нельзя остановить обычными щитами. Нужны специальные техники, чтобы сопротивляться. Щит воли нельзя продавить стихии огня, воды, земли или воздуха. Лучше всего с ними справляется тьма и свет. Все остальные стихии тоже могут продавить щит воли, но здесь нужен особый подход и особые техники», — поправил маг ученика. «Однако эти техники никто не учит и мало кто практикует». «Еще?» «Маги воли не имеют возможности пополнять силу из камней и артефактов, как остальные. Если маг воли выдохся и опустел, то он выбывает из боя на несколько часов, превращаясь в обычного человека». «Еще?» «Сила воли почти не имеет форм. Почти все приемы связаны с потоками силы». «Дальше. Маг воли никогда не создаст призрачного всадника или воина света из своей стихии. Все примитивно на уровне прямого потока, лезвия, стрелы. Однако сила и мощь этих заклинаний совершенно других порядков, нежели стихийных». Читал литературу по магам воли. Специализированной не нашел, но перечитывал «Боевая энциклопедия школ», «Нестандартные школы», «Лабо», «Воля как вторая надежда», «Альтака». «Не густо», — кивнул Талос. «Ты первый из молодежи за последние несколько лет, кто внятно может сказать что-то про школу воли. Однако, помимо того, что ты сказал, есть очень много информации, которая может перевернуть написанное с ног на голову. Эту информацию пишут в книгах не для всех». «В каком смысле?» – нахмурился маг. «Вот смотри. Пишут, что если маг воли выдал весь свой резерв, он не боец на несколько часов. Даже ходит с трудом. По сути, так и есть. Но, как и стихийники, он никогда не будет заниматься подобным. Всех магов воли с первого дня учат как можно быстрее восстанавливаться и держать постоянное напряжение силы. Постоянное напряжение? Да. Кивнул Талос и достал из складок одежды стальной шар. Вот этот шар со мной с первого курса, да и до сих пор я частенько его использую. Он убрал руку, оставив висеть шар в воздухе. Когда твоя сила в постоянном напряжении, ты привыкаешь к нагрузке и не замечаешь ее. Твой организм приспосабливается и начинает выдавать больше силы, чтобы компенсировать затраты. Это работает со всеми или... Или, кивнул Талос. Способность генерировать или собирать силу стихии дается при рождении и развивается в довольно узких значениях. Тут он сделал неопределенный жест рукой и добавил. В большинстве случаев. Если маги воли привыкли держать нагрузку и постепенно повышают, то они могут, не теряя силы, по сути, держать тот же щит. Совершенно верно, кивнул Талос. Поэтому, если такой маг выдаст по тебе весь свой запас, то все равно сможет продолжать держать щиты. Вот как, вздохнул темный ученик. И как же тогда с ним справиться? Для начала надо пережить его атаки, с усмешкой произнес маг и встал рядом с парнем. Поднимай тот же щит. Это ведь была трехуровневая сфера Кадаши? Да, я читал, что в ней заложен элемент против магии воли, но почему-то не сработало. Маг поднял щит, который изнутри смотрелся как легкая серая пелена из многочисленных сот. Сейчас я начну давить снаружи силой, а ты внимательно смотри на щит. Как только Талос прикоснулся силой к щиту, то изнутри пробежала серая рябь. Вот, это знак того, что по тебе ударили волей. Теперь надо на ходу перевернуть конструкт щита. Перевернуть? Он же активирован. Делай, что говорю, с нажимом произнес учитель. А если оно... Делай! Рявкнул он, и темный ученик, зажмурив глаза и вжав голову в плечи, сделал то, что просили. Вот теперь это непроницаемая стена для мага воли, довольно произнес маг. Парень открыл глаза и не обнаружил ничего, кроме едва заметной золотой пленки, которая покрывала сферу. «Обычно она невидима», — начал пояснять золотой отблеск Талос. «Но исполнение у тебя хромает. Слишком топорно. И это не пробьет ни один маг воли?» «Не пробьет. Но и ты с места не сдвинешься». Маг задумчиво пожевал губами и поинтересовался. «А без ограничений на передвижение что-то существует?» «Есть еще один прием, который может помочь тебе в защите от воли», — с усмешкой произнес Талос. «Это атака. Все остальные щиты, выдерживающие атаки, обычно расползаются после пары ударов. А теперь попробуй продавить мой щит».